Уткин стоял по-прежнему в центре круга, недалеко от Лебедева, и все гневные выкрики рабочих, как стрелы, неслись к нему. Но он молчал, храня на лице саркастическую улыбку и стремясь показать, что он не согласен с Лебедевым, что Лебедев его не разбил и не опроверг. Будкин сказал неправду, утверждая, что съезд допустил ошибку, включив в программу партии главный пункт о диктатуре пролетариата. Продолжал Лебедев. Но Будкин не постеснялся сказать вам и совершенно гнусную ложь, будто на съезде была сделана попытка уничтожить в партии свободу. Была сделана попытка другая, по существу уничтожить всю партию как политическую силу, и эта попытка почти удалась. В устав партии записан первый параграф такой формулировки, при которой личное участие в одной из партийных организаций становится для членов партии необязательным, и значит бороться за дело революции будет не партия в целом как организация, а отдельные члены партии, и так, как каждый из них захочет. Этого добились Мартов, Троцкий, Аксверот и другие. Они вопили на съезде, как вопил здесь Будкин, что будто бы товарищ Ленин хочет установить в партии крепостное право. Какое крепостное право? Дисциплину, организованность, подчинение меньшинства решением большинства, при обязательном условии, что дисциплина распространяется на всех без исключения членов партии. И это крепостное право? А разве сможем мы сделать что-либо серьезное, если не будем организованы и связаны железной дисциплиной, если будем действовать в разброд? Если господин Будкин, иначе теперь я не могу его называть, будет утверждать, что он член социал-демократической партии и борется за те же цели, что и мы. Рабочие дружно засмеялись, зааплодировали Лебедеву. Кто-то пронзительно свистнул, а потом пояснил еще словами «Будкину». Лебедев выждал несколько минут, пока рабочий успокоится. Господин Будкин радуется, что в уставе записана формулировка, позволяющая любому человеку объявлять себя дисциплиной по отношению к партии. Господин Будкин радуется, что при таком условии партия будет быстро расти, развиваться, станет крупной силой. Товарищи рабочие, какая же это будет сила, если эта сила не будет никому подчиняться? Товарищи рабочие, какая же это будет партия, если она не будет сама принимать новых людей в своей организации, не будет их изучать и проверять, если достаточно будет для этого каждому только назвать себя членом партии? Тогда не только господин Будкин, но и сам император Николай II может стать социал-демократом, если он вздумает назвать себя так. И новый взрыв хохота заглушил последние слова Лебедева. Подлинная партия рабочего класса сильна именно своей дисциплиной, своей организованностью. И когда нас хотят разбавить, развести людьми необязанными и не желающими подчиняться дисциплине, мы говорим, это не укрепление, а разрушение партии. И чем шире и многочисленнее будет такая партия, тем слабее будет она. Самодержавие никогда не падет само, подобно осеннему листку, как это красиво показал господин Будкин. Самодержавие можно подавить только силой, а для этого нам нужна крепкая, боевая, революционная организация. Не забывайте, что царский режим день ото дня становится все злее, все беспощаднее к нам. Разве мы этого не видим? Разве мы этого не ощущаем? И разве мы будем бесконечно терпеть этот гнет и произвол? Товарищи рабочие, пора подниматься на решительный бой с самодержавием. И этот бой мы должны начать с укрепления своей партии.